Теодор Драйзер, Эрнита. Я знаю Эрниту. Знаю ее честность, знаю ясный и смелый взгляд ее глаз, жаждущих правды, жаждущих любви. И хочу рассказать вам о том сцеплении обстоятельств, которое привело ее в самую гущу одного из величайших социальных переворотов в истории человечества. Она родилась в 1895 году в Ларедо, штат Техас, куда ее дед и отец некогда приехали из Иллинойса в крытом фургоне, чтобы получить там земельный участок. Суровая жизнь пионеров довела ее отца до туберкулеза, от которого он и умер, оставив вдову с четырьмя малолетними детьми. Эрните было тогда 7, Алисе 10, старшему мальчику 12, а младший был еще на руках. Продав свой участок, миссис Бертрэм решила пустить деньги в оборот и приобрести недвижимость в строящемся городе Накто, но у нее не было делового чутья, и она нередко становилась жертвой спекулянтов. Семья то и дело переезжала из дома в дом, так как, перепродавая их, мать надеялась увеличить свои доходы. Кроме того, она брала пансионеров. Миссис Бертрэм была еще молодая и привлекательна, и ей без сомнения удалось бы вторично выйти замуж, но мешали дети, и жизнь была для нее в те годы тяжелой борьбой за существование. Один из этих домов Эрнита, по ее словам, особенно хорошо запомнила. Он стоял в небогатой части города, неподалеку от большой мельницы, и в нем было 10 комнат. К несчастью, район красных фонарей захватил и их улицу. По вечерам хорошенькие особы в кимоно посиживали на крылечке соседнего дома. Там слышались звуки музыки, и туда приходило много мужчин. В конце концов, хотя миссис Бертрэм и не прочь была поболтать через забор содержательницей публичного дома, обменяться с ней кулинарными рецептами и дамскими секретами, ей все же пришлось с убытком продать дом, так как она боялась за своих дочерей и за репутацию своего пансиона. Эрнита имела лишь смутное представление о том, что происходит по соседству, но ее сестра бесспорно о многом догадывалась, и то, что она видела, очень интересовало ее. К тому времени старшего мальчика взяли рассыльным в скобяную торговлю. Когда я познакомился с Эрнитой, он все еще служил там, но уже коммивояжером. Алиса, окончив начальную школу, поступила на коммерческие курсы, где изучила стенографию. Эрнита же, которую, по ее словам, мать явно предпочитала другим детям, за то, что она всегда мечтала совершить что-то необыкновенное, смогла затем поступить еще и в среднюю школу. Сама миссис Бертрэм, натура чувствительная и меланхолическая, в своих взглядах на жизнь была пессимисткой, но она лелеяла надежду, что хотя бы из Эрниты выйдет девушка незаурядная или что она сделает блестящую партию. Однако у дочери еще до последнего класса пошатнулось здоровье, подорванное усиленными занятиями. К счастью, дела семьи к тому времени улучшились. Алиса вышла замуж за кассира национальной компании по производству кассовых аппаратов. Старший брат хорошо зарабатывал. Поэтому мать имела возможность отвезти Эрниту в Калифорнию отдохнуть и поправиться. Кроме того, самой миссис Бертрэм эта поездка сулила известные романтические перспективы. Они собирались жить в семье одного из их бывших пансионеров, молодого рабочего металлиста, который долго был в нее влюблен. Потом он вернулся в Калифорнию, в свой родной город, где-то неподалеку от Сан-Франциско. Перед матерью и дочерью эта поездка словно открыла новый мир, ибо они были, по словам Эрниты, столь родственными натурами, что обе радовались и восторгались, как дети. Никогда прежде они не видели ни гор, ни моря. До 18 лет Эрнита не выезжала из Техаса, Ее кругозор был ограничен теми образами и мыслями, которые она могла почерпнуть из мечтаний и книг. Теперь в маленьком калифорнийском городке поблизости от Сан-Франциско у нее впервые появились настоящие поклонники. Конечно, и прежде мальчики ухаживали за ней, но голос Пола, стремление к определенной физической близости в пору ее ранней юности, она это особенно подчеркивала, не имели над ней никакой власти. Напротив, это казалось ей чем-то дурным и даже постыдным. Едва ли перед ней когда-нибудь возникали картины интимной близости, а если и возникали, то столь туманно, что не могли взволновать. Здесь же за ней начал ухаживать толстый молодой немец, приказчик из Бакалеи. Он приносил миссис Бертрэм грибы с гор, а Эрните – прелестные дикие цветы. Потом он даже хотел жениться на ней. Конец этому ухаживанию положил его переезд в другую часть города, где находилось место его новой работы. Затем их начал посещать сын соседа. Он возил девушку кататься на коляске по окрестностям и ездил с нею в театр в Сан-Франциско. Его мать охотно женила бы сына на Эрните, но молодая пара была слишком робка, и из этого ничего не вышло. Тем временем миссис Бертрэм порвала со своим металлистом, из-за которого она отчасти и переехала на запад. И вот, рассказывала потом Эрнита, он перенес свою преданность с матери на дочь. Однако он нисколько ей не нравился, так как был уже довольно потрепанным, видавшим виды человеком. Кроме того, Эрнита еще задолго до этих ухаживаний отгадала истинный характер его отношений с ее матерью и возненавидела его за это. «При ее тогдашних взглядах, — говорила она, — во всей этой истории для нее было что-то невыразимо отвратительное, и она просто не могла выносить этого человека. Отвергнутый обеими женщинами, он уехал, но без его помощи борьба за существование должна была стать, да и стала для матери и дочери куда тяжелее, ибо он то и дело пополнял их припасы, хотя дочь этого тогда и не замечала. А главное, Эрнита, надеявшаяся поступить в университет, не могла теперь мечтать об этом. Когда она на следующий год окончила школу, ей и матери пришлось все лето работать на консервном заводе, единственное занятие, которое они в то время смогли себе подыскать. Но местность была так прекрасна, что они испытывали радость, как она после рассказывала, хотя жили в палатке, работа была тяжелая, и платы за нее хватало только на пропитание. Наступила осень. На заводе они были уже не нужны, и мать и дочь опять оказались перед необходимостью искать себе заработок. Тогда Эрнита поступила в школу телефонисток в Сан-Хосе, где девушки уже во время обучения получали плату. Однако работа телефонистки была очень скучная, выматывающая нервы, а Эрнита всегда стремилась к чему-то необыденному, словом, строила воздушные замки. Поэтому, когда она окончила курс и ее направили на центральную телефонную станцию, где нужна была ночная дежурная телефонистка, ее охватил такой ужас и отвращение, что она тут же уложила вещи, отказалась от комнатенки, где жила одна, и села в автобус, который отвез ее обратно в маленький городок Темпл к матери. Но миссис Бертрэм, вернувшаяся к прежнему занятию и снова содержавшая пансион, единственное, что она умела, ничем не могла помочь дочери. Дом, в котором они жили, был старый, стоял он на городской окраине и, как рассказывала Эрнита, действовал на нее удручающе. Одна мысль о том, чтобы прожить здесь хотя бы день, уже не говоря о более продолжительном времени, казалось, бросала мрачную тень на все ее будущее. Поэтому главное было бежать отсюда, бежать во что бы то ни стало. И вот Эрнита поступила на вечерние курсы стенографии, машинописи и счетоводства. В конце концов, через несколько месяцев она получила место за $8 в неделю в конторе фирмы Уитчет, МакГиллик и Тоби, занимавшейся куплей и продажей земельных участков. По словам Эрниты, это был весьма своеобразный триумвират мошенников. Уитчет был грузен, ленив и старомоден. МакГиллик мал ростом, тщеславен, надменен и щеголеват. А ирландец Тоби хитер, изобретателен, без стыда и совести. Его девизом было «преуспеть любой ценой». МакГиллик обычно брал ее под руку и уверял, что игра стоит свеч, если только она заинтересуется этой игрой, то есть им. Уитчет и Тоби также подбирались к ней, нашептывая все те же советы. Но ее это нисколько не прельщало. Настоящего счастья Эрнита здесь не могла найти. Ей казалось, что грезы о лучшей жизни меркнут под гнетом скучной и постылой работы. А главное, она была одинока и не видела вокруг никого, к кому могла бы испытывать хоть какое-то сердечное влечение. Вместе с тем ее преследовали преувеличенные яркие картины того счастья, которое якобы находят другие, особенно девушки, и мысли о том, как мало этого счастья досталось ей на долю. Взять хотя бы платье. Разве они не увеличивают обаяние женщины, не подчеркивают в ней многое, чего сразу и не заметишь? У нее же, Эрниты, и среда убогая, и домишко скверное, то и все, какие уж тут наряды. А разве она хуже других или менее красива? Впрочем, иной раз ей казалось, что хуже, иной раз нет. Дешевое платье, постоянные нехватки дома и столько разочарований в прошлом. «В те времена, — сказала она мне однажды, — я в самом деле едва ли понимала, что я собой представляю и чем могла бы стать. Кроме того, я не могла не раздумывать над судьбой моей матери». Боже, как я страдала, когда она впадала в уныние, и лицо ее становилось печальным, призналась мне однажды Эрнита. Просто выразить не могу. Я уверена, что именно это натолкнуло меня впервые на размышления о том, что такое жизнь. У одних огромные богатства, дома и поместья. Каким путем они приобрели все это и почему? Разве они не такие же люди, как мы с мамой? Вы утверждаете, что я была ожесточена своими жизненными неудачами, и что такая ожесточенность не может быть вполне оправдана. Она слишком эгоистична. Но разве я могла настроить себя более оптимистически, пока в моей жизни ничего не изменилось? Я заметила, что когда я весела и улыбаюсь, самые разные мужчины, на которых я при всей нашей бедности смотрела свысока, начинают за мной ухаживать. Чтобы избежать их внимания, мне приходилось держаться даже суровее и строже, чем это было в моем характере. Если я попытаюсь охарактеризовать себя в ту пору моей жизни, то скажу, что в душе бывало подавлено и печально, однако старалась улыбаться и даже несколько рисовалась своим мужественным отношением к жизни, которого у меня на самом деле не было. Угнетало Эрниту в те годы и то, что фирма, где она служила, вела свои дела нечестно. Там почти открыто занимались жульническими махинациями. Как Эрнита говорила мне потом, она смутно чувствовала что-то неладное. Например, фирма взяла на себя постройку новой ратуши в городе Темпл, лакомый кусок для местных взяточников, политиканов и маклеров по недвижимости. Вот что рассказала мне об этом случае Эрнита. Маклеры всей округи гадали, где же будут строить ратушу, а МакГиллик и Тоби сговорились с шайкой местных политиканов, которые всячески агитировали за болотистый участок, лежащий между Темплом и Пойнт-Аргосом, уверяя, что это самое подходящее место для нового здания. Желая придать вес своим уверениям, Они в конце концов принялись возводить кирпичное здание на унылой болотистой равнине, простиравшейся позади залива Аргас-Бэй. И тут же повесили большой плакат с надписью «Новая ратуша». Разумеется, публика, неосведомленная об истинном положении дела, ринулась покупать соседние участки, пока земля была дешева. Даже я предложила матери приобрести участок, считая, что там и будет производиться строительство. Все же мы ничего не купили. Земельные участки стоили от 1000 до 3000 долларов. Особенно привлекали они японцев, китайцев и индийцев. Но так как усиленная скупка участков в этой местности могла неблагоприятно отразиться на других земельных операциях Калифорнии, то фирма, якобы идя навстречу желанию этих иностранцев, купила для них участки на свое имя, а потом они аккуратно являлись и выплачивали взносы. Но не успело большинство из них все выплатить, как обман насчет местоположения ратуши открылся, и все их вложения пропали. Произошел настолько громкий скандал, что фирма решила разделиться. МакГиллик, самый смелый и предприимчивый из трех компаньонов, приглашал меня к себе, обещая платить в месяц 40 долларов. Тоби также звал меня с собой, но я отвергла оба предложения и задержалась только чтобы закончить бухгалтерские книги. На основе моих подсчетов компаньоны и разделились. Когда Эрнита еще работала в конторе по продаже земельных участков, библиотекарь городской библиотеки, где девушка обычно проводила несколько вечеров в неделю, пленился ею и предложил ей изучить библиотечное дело, чтобы стать впоследствии его помощницей. По ее описаниям, это был высокий, стройный и смуглый молодой человек, очень серьезный и всеми уважаемый. 2 года назад он овдовел и, вероятно, решил, что Эрнита – подходящая переемница его жене. Она же увидела в его ухаживании просто дружеский интерес, никак не связанный ни с любовью, ни с физическим влечением. Он также через некоторое время, должно быть, догадался, что она не смотрит на него как на мужчину и совершенно не замечает тех чувств и желаний, которые пробудились в нем, и потому вскоре прекратил свои попытки покорить ее сердце и вместо этого обратил все усилия на то, чтобы уговорить ее заняться библиотечным делом, быть может, надеясь добиться своего окольным путем. Но и это ни к чему не привело. Открывшаяся перед ней возможность тогда казалась Эрните огромным шагом вперед – стать библиотекарем или хотя бы его помощницей. Это нарядное здание с мраморными стенами, где ей предстояло работать, одна из небольших библиотек, каких в Америке немало, дар частного лица, как бы отождествлялась для нее с теми более возвышенными целями, к которым она стремилась. Поэтому, ничего не говоря своим хозяевам, у которых она все еще работала, но которых уже стала подозревать во всякого рода махинациях, Эрнита поступила на вечерние библиотечные курсы и через год была подготовлена для новой должности. Как раз в это время мошенничество ее патронов перестали быть тайной, и об их темных делишках заговорили. Эрнита ухватилась за этот предлог и ушла от них. Кроме того, ей казалось, что работа в библиотеке приблизит ее к миру ее мечтаний. До этого времени, рассказывала Эрнита, романов с молодыми людьми, кроме тех 2-3 случаев, о которых она уже упоминала, у нее не было. Самое большое, если она пойдет с кем-нибудь потанцевать, на вечеринку или в кино. При этом неловкие попытки ее спутников поцеловать ее неизменно вызывали в ней отвращение, и романами это едва ли можно было назвать. Мать ее продолжала сдавать комнаты с пансионом. И вот один из ее пансионеров, механик фирмы Standard Oil, где работал также младший брат Эрниты, начал ухаживать за ней. Он был гораздо старше ее, но, по ее словам, обладал приятной наружностью и хорошими манерами. Благодаря всему этому она до известной степени отвечала на его чувства. Настолько, во всяком случае, что даже приняла от него в подарок кольцо с бриллиантом и некоторое время носила его. «Ее мать», — добавила Эрнита, хотя и продолжала считать, что дочь заслуживает гораздо лучшей партии, все же под влиянием своих обычных безнадежных взглядов на жизнь не слишком противилась выбору дочери и дала свое согласие на брак с этим человеком. Каприз или слабость, за которые Эрнита впоследствии не могла не упрекать ее. «Вероятно, моей матери казалось, что и она, и я занимаем слишком скромное место в мире и едва ли можем надеяться на что-то лучшее», — заметила по этому поводу Эрнита. «Мать говорила себе, что жизнь и меня поймала в ловушку, как некогда поймала ее». Однако помолвка вскоре расстроилась. Стремление к лучшей жизни, как говорила Эрнита, а может быть просто здравый смысл, спасли ее. В конце концов, она заявила своему поклоннику, что по-настоящему не любит его. А он очень рассердился и потребовал обратно кольцо. И Эрнита, по ее словам, с радостью вернула его. Но кроме техника существовал еще тот металлист, который жил когда-то с ее матерью. И, невзирая на полученную отставку, все еще продолжал чего-то ждать, вероятно, надеясь, что Эрнита наконец выбьется из сил и примет его помощь. Она рассказывала мне весьма характерный случай. Однажды вечером, вернувшись из кино вместе с женихом, которому потом отказала, она сидела с ним в тесной гостиной пансиона ее матери. Вскоре жених начал целовать ее, а она, хоть и не любила его, не противилась. Ей казалось, что должен же быть и у нее кавалер, и что скоро ей все равно придется за кого-нибудь выйти замуж. Жених не ограничился поцелуями и позволил себе более смелую ласку. Эрнита призналась мне, что она точно оцепенела, но вместе с тем ей стало противно. В эту самую минуту кто-то изо всех сил забарабанил во входную дверь. Смутившись, она побежала отворять и увидела своего отчаявшегося поклонника, металлиста. Оказалось, он подглядывал за ними в окно и теперь стоял перед ней бледный от ярости. «Где миссис Бертрам?» — спросил он. Получив ответ, она легла спать. Он взбежал наверх по лестнице и выложил матери все, что подглядел в окно. Миссис Бертрам позвала к себе Эрниту, но так как она всегда избегала касаться сексуальных тем, то и задала Эрните всего несколько робких вопросов, и когда дочь заверила ее, что это ложь, предпочла поверить ей, и ревнивцу пришлось ретироваться ни с чем. Однако при всей неприязни, которую испытывала Эрнита к этому человеку, она, по ее словам, именно благодаря ему соприкоснулась с теми идеями, которые оказали решающее влияние на ее дальнейшую жизнь. У металлиста был дурной характер. Но человек он был развитый и обладал живым и свободолюбивым умом, почему и оказал немалое влияние на взгляды Эрниты и ее матери. Он был социалист и даже довольно крайних взглядов, впрочем, не чуждался и религии, или, во всяком случае, тех местных, и не только местных деятелей, которые хотя бы отчасти разделяли его убеждения. Поэтому каждое воскресенье он посещал молитвенные собрания или богослужения в конгрегационистской церкви в Сан-Хосе или Сан-Франциско, где какой-нибудь либеральный священник проповедовал более широкое понимание религиозных догм, чем в других церквах. И вот стараниями металлиста в Темпл был послан некий студент-богослов из унитарного училища в Беркли, чтобы открыть маленькую церковь или миссию. Мне следовало упомянуть о том, что задолго до его приезда еще в Техасе Эрнита и ее мать порвали со своей церковью и примкнули к униатам, которые тогда считались свободомыслящими. Поэтому, когда металлист предложил им поддержать ходатайство об открытии униатской церкви в Темпле, они и подписались под ним. Больше того, Эрните поручили вести один из классов в воскресной церковной школе, и тут-то она и встретилась с молодым богословом. «Он влюбился в меня с первого взгляда», — рассказывал Эрнита. «И, мне кажется, из-за меня решил переехать в наш город. Это был стройный и хрупкий юноша, очень смуглый, кореглазый, в очках. В те времена он казался мне чрезвычайно романтической фигурой, ведь он стоял настолько выше всех, кто меня окружал». Интересно отметить, что мать Эрниты с самого начала не взлюбила его. Может быть, она предчувствовала, что дочь покинет ее ради этого человека. Или, может быть, потому что началась мировая война. И обе женщины при своих социалистических взглядах были решительно против нее. А молодой богослов придерживался других взглядов. Или миссис Бертрам оттолкнула его излишняя набожность и праведность. Он был очень высокомерен, а проповедовал, по словам Эрниты, самые ходячие стандартные теории относительно спасения мира. Начавшаяся война, где война справедливая, Германия кругом не права. Она исчадие ада, орда дикарей, гуннов, вторгшихся в добродетельный и непорочный мир. Англия и союзники – белоснежные агнцы, которые сражаются за правду. Они чужды всякого зла. Они сражаются, чтобы спасти мир, а не самих себя. Они его мудрые наставники. Но Эрнита и ее мать, увы, прочли немало книг по политическим и социальным вопросам. Они были глубоко убеждены в том, что война – всего лишь результат грубого и жестокого соперничества между капиталистическими державами, которые преследуют чисто материальные цели, и что Англия, Франция, Россия ничуть не лучше Германии, если не хуже. Таким образом, между Эрнитой и ее матерью, с одной стороны, и молодым богословом с другой, происходили горячие споры, причем обе женщины кипели негодованием, а он испытывал явное удовольствие и даже смотрел на них свысока. Хотя они решительно ни в чем не сходились, он оказался первым мужчиной, к которому Эрнита почувствовала влечение, и который, как ей тогда казалось, интеллектуально был ей равен. Кроме того, это была хорошая партия, которой пренебрегать не следовало. Ведь в сущности, что она собой представляет? Зато он. Как видите, она страдала комплексом неполноценности. Ведь ей уже 21 год. И брат уже подразнивает ее, называя старой девой. И вот она решила пренебречь различием взглядов и считаться только с гармонией чувств. Но она не хотела бросать свою работу. Теперь мать была частично на ее иждивении. Хотя Эрнита уговорила ее также пройти библиотечные курсы, и та могла при необходимости зарабатывать себе на кусок хлеба. Поэтому молодая девушка и студент-богослов только обручились, и началось то долгое жениховство, которое для брака обычно оказывается роковым. При отсрочке виднее становится все плохое в человеке. «Впрочем, для меня эта отсрочка не была тяжела», — призналась мне Эрнита. «В те времена я была созданием довольно холодным и не испытывала влечения, о которых стоило бы говорить. Леонард же все это переживал иначе. Он был страстной натурой, слишком долго подвергал себя воздержанию, и теперь оно начало сказываться. Он никогда не был близок к женщине, считая это грехом, но природа брала свое, и Леонарду приходилось скрывать свою первородную греховность. Он боролся с собой изо всех сил, а так как обручение придавало нашим отношениям условную законность и морально как бы оправдывало их, Он чувствовал, что имеет право на большую свободу действий, чем при иных обстоятельствах. Мне пришлось признать, и притом с горечью, такой уж я была тогда, что его пыл и нетерпение становятся просто такими неестественными. По временам его почти животная страсть вызывала во мне ужасный стыд и отвращение, и я начинала бронить его, пока он не смирялся и не просил прощения. В конце концов, убедившись, что Эрнита в данное время не намерена выходить за него замуж или иным способом удовлетворить его желание, ее возлюбленный придумал весьма хитрый и отнюдь не пастырский способ для того, чтобы победить ее моральные предрассудки. Поскольку он не мог в то время жениться официально, он задумал обвенчаться тайком и скрыть их брак. У него был друг. Необузданный и романтичный молодой ирландец по фамилии Моллой, с которым он очень часто встречался. И вот они с Моллоем придумали такой план. А может, этот коварный план измыслил один Моллой? Во всяком случае, было решено, что Моллой съездит в Санта-Крус и уговорит местных журналистов сохранить в тайне брачную церемонию, которая должна была совершиться, как только прибудут жених и невеста. «Таким образом, — говорила Эрнита, — не успела она опомниться, как уже стояла в кабинете епископального священника в Санта-Крус, и он совершал обряд бракосочетания. Когда все было кончено, она горько расплакалась. Может быть, бессознательное чувство подсказывало ей, что это ошибка». И вот начались отношения, которые были для нее трудны и даже мучительны, ибо она так и не смогла отрешиться от мысли, что в половом общении есть нечто постыдное, тем более если брак остается тайной. Рассказывая мне эту историю, она настойчиво уверяла, что в те времена у нее не было никаких сексуальных желаний, и она подчинялась требованиям мужа, только чтобы не огорчать его. Напротив, она считала, что этот мучительный для нее год тайного брака еще сильнее развил в ней неестественное отвращение к сексуальной жизни. Она окончательно преодолела их лишь несколько лет спустя и при совершенно иных обстоятельствах. Тем временем Америка все больше втягивалась в мировой конфликт, и разногласия между Эрнитой и ее мужем во взглядах на войну становились все серьезнее. Они привели в конце концов к внутреннему расхождению, заставившему ее усомниться в глубине его ума и в его духовной силе. Это открытие оказалось чрезвычайно опасным, может быть, даже роковым. Ведь обычно, если женщина перестает восхищаться высоким умом своего мужа, она перестает его любить. Но теперь Эрнита была замужем, дело было сделано, и изменить тут что-либо не представлялось ей возможным. У Леонардо кончился учебный год, и он уехал на лето домой в местечко возле Санта-Барбары. Он был единственным сыном и, по рассказам Эрниты, горячо предан своей овдовевшей матери, словом, маменькин сынок. Леонард умолял Эрниту ехать следом. Они там снова, или вернее уже открыто поженятся. Да и сама она убедилась, что держать дольше их брак в тайне невозможно. Кроме того, ее мать теперь работала в библиотеке и хотя бы материально от нее уже не зависела. Притом даже служащие библиотеки, знавшие о романе между Эрнитой и Леонардом, начинали удивляться, почему помолвка так затянулась. Они уже сделали ей подарки, и эта история начала всем надоедать. Шел 1917 год, и Америка вступила в войну. Возмущение Эрниты против войны дошло до такой степени, что она заводила споры с Леонардом даже в письмах. В довершение всего он сообщил ей, что намерен пойти добровольцем, надо же спасать демократию, и вызвал этим ее глубокое негодование. Она тут же ответила, что быть фронтовой невестой не намерена и вообще выходить за него не согласна. Пусть выбирает она или демократия, и о ком он намерен прежде всего заботиться, о ней или о демократии. Затем полетели телеграммы. Что, она с ума сошла? Любит она его в конце концов или не любит? Понимает ли она, что делает, и как можно так вести себя, когда страна в столь тяжелом положении? Неужели у нее нет любви к родине, нет патриотизма? Пусть хоть приезжает и объяснится с ним лично. Кроме того, его мать написала ей, что уже приглашены гости на свадьбу. Отказав Леонарду, она загубит его жизнь. А если он пойдет на войну, его мать позаботится об Эрните. После тяжелой борьбы с собой Эрнита наконец решила, что раз она фактически уже замужем, то ничего не изменится, если отпраздновать официальную свадьбу. И вот в один прекрасный день она уложила свой чемодан и уехала в Санта-Барбару, где вторично состоялась брачная церемония, на этот раз в доме дяди Леонардо. «Свадьба была очень пышная», — рассказывала Эрнита. «Дядя оказался государственным чиновником. Он не только пригласил на празднество несколько сослуживцев, но, сняв с одного из правительственных зданий американский флаг, натянул его над своей верандой. Обычный способ использования общественной собственности для частных нужд». Затем молодые отправились на побережье в коттедж, принадлежавший матери Ленардо. Мать съездила туда заранее, чтобы все приготовить и обставить домик новыми красивыми вещами. «Она была очень внимательна», — добавила Эрнита. «Я до сих пор помню, какую записку она оставила нам на кухонном столе. Дорогие дети, яйца и масло в холодильнике, кофе и сахар в буфете. Будьте счастливы и не спорьте о войне». Однако война продолжала оставаться поводом для серьезных внутренних разногласий между ними. Эрнита считала, что права она, а Леонард ошибается. Это глубоко возмущало ее. В самом деле, задолго до того, как в России вспыхнул свет коммунизма, я чувствовала, что где-то должна произойти перемена, — говорила мне Эрнита. — Должен возникнуть новый общественный строй, при котором социальная справедливость осудит и отменит войну. Это будет какой-нибудь всемирный союз рабочих и угнетенных. И почему бы страдающим миллионам не уйти из окопов и не загнать туда своих подлых, надменных и ничтожных правителей? Пусть сами умирают. Еще до войны я видела резкие противоречия в американском обществе, и это в конце концов восстановило меня против правящих классов. А теперь война, казалось, подтверждала, насколько слаб и ничтожен отдельный человек, насколько он – игрушка страстей и сил, которые стоят вне его контроля, но над ним имеет самую пагубную власть. Разумеется, во мне тогда жило твердое убеждение, что человек свободен или должен быть свободен. Потом мне пришлось от этого взгляда отказаться. Верила я также, что Америка может и должна решительно бороться за то, чтобы сохранить незапятнанной свою честь и свои свободы, которые она когда-то провозгласила. И, разумеется, я обвиняла американское буржуазное общество в том, что наша страна оказалась втянутой в войну, и искала способа, опираясь на какую-либо теорию или учение, выразить свое отвращение к войне. Но так как я была в этом смысле одинока и жила в такой местности, в таком штате и в такой стране, где все, видимо, держались противоположных взглядов, тех же, что и мой муж, я в конце концов отчаялась. Зачем же тогда спорить с ним? Чего я этим достигну? К тому же я была в то время очень занята свадебными визитами, и времени для споров у меня оставалось немного. Однако Эрнита скоро убедилась, что без этих интеллектуальных сражений ее муж чувствует себя неуверенно. Споры с нею, как она теперь догадывалась, и не к его чести, поддерживали и развивали в нем более высокое мнение о себе. А это мало способствовало ее любви. Во всяком случае, как только она перестала с ним спорить, он начал колебаться и уже сам спрашивал, как она смотрит на тот или другой вопрос, связанный с войной. Она отвечала прямо и откровенно, но споров не заводила. И вскоре он заявил, что, вернувшись в колледж, еще раз все это продумает, особенно теории, о которых она читала и которые отстаивала столько лет. Он так и сделал. Притом взгляды свои пересмотрел настолько основательно, что вскоре стал не менее ярым противником войны, чем Эрнита. Однако от этого в ее мнении не возвысился. Ей, как она объясняла потом, все это казалось слишком внезапным. Обращение было слишком бурным и скоропалительным. Она не могла быть уверена, что все это действительно продуманный им разумный вывод. А может быть, тут немалую роль сыграло влечение к ней или просто ее влияние. Во всяком случае, когда они потом переехали в Беркли, оба начали встречаться с радикально настроенными людьми и вскоре примкнули к тем, кто видел в войне и ее причинах только зло. Сначала это были члены Народного совета борьбы за демократию и мир, организации, которую усиленно преследовали 100% американцы, безоговорочно стоявшие за войну. А потом члены социалистической партии, считавшиеся в Америке еще более вредным сообществом. «Ибо что может быть здесь, в Америке, страшнее радикала?» – спрашивала Эрнита. «И если бы вы знали, как быстро мы потеряли уважение местного общества. С точки зрения социальной и политической мы вступали в самый бурный период нашей жизни, когда нас ждали остракизм и презрение». «Но вы думаете, я испугалась?» «Нет. Я скорее была рада и горда, держалась смело и вызывающе. Мне, наоборот, казалось, особенно принимая во внимание события в России, что я делаю благородное и прекрасное дело. И я думаю так до сих пор». Вскоре мать Эрниты была уволена из библиотеки за свои антимилитаристические взгляды. Леонард, назначенный в Чаттанугу на пост священника в местной унитарской церкви, через месяц был вынужден уйти оттуда. Едва прошел испытательный срок, так как он проповедовал там свои новые социалистические убеждения и отказался вести активную кампанию за войну, чтобы укрепить авторитет этой церкви. Затем последовало предписание мужу и жене покинуть Беркли. На этот раз постарались мобилизованные женщины, местная патриотическая организация. Леонард был объявлен ренегатом, изменившим своим религиозным верованием, а Эрнита – полоумной молодой радикалкой. За их квартирой и знакомыми была установлена слежка, и им самим ежеминутно угрожал арест. Мать Эрниты, напуганная всем этим, купила акр земли в птицеводческой колонии к югу от Сан-Франциско. И к ней-то и переехали тогда Эрнита с мужем, решив зарабатывать себе на жизнь разведением кур. Они называли это место убежищем, ибо оно служило пристанищем не только для них, но и для других радикалов, тех, кто только что вышел из тюрьмы и тех, кому она угрожала. И вот оба принялись разводить цыплят, хотя Леонард, по словам Эрниты, совершенно не годился для физической работы. Они так неумело вели хозяйство, что в конце концов пришлось призвать на помощь брата Эрниты, а Леонард получил работу в издательстве религиозных книг Сан-Франциско. Тем временем в России произошла революция. 10 дней, которые потрясли мир, и Эрнита увидела в ней как бы дар небес, разрешивший все ее социальные чаяния. Победа Ленина, теории Маркса, освободить мир от капиталистического гнета, снять ярмо с простого человека. Советская Россия казалась ей маяком свободы, образцом новых и спасительных социальных верований. Ее взор обратился к Москве, к Ленину и его гигантскому делу. Взгляды и убеждения Эрниты развивались в те времена настолько стремительно, что она уже отошла от социалистической партии, которая и привлекала-то ее только из-за той позиции, какую эта партия занимала в отношении войны. К тому же Эрнита разделяла мнение социалистов об экономических причинах, вызвавших войну. Вступив в ряды этой партии, Эрнита быстро убедилась, что все здесь закоснело и мертво, а она рвалась активно бороться с капитализмом, в котором она видела источник войн. Поэтому после социалистической партии и еще до Октябрьской революции ее привлекала к себе организация ИРМ, с помощью которой ей казалось, можно сделать что-то реальное для человечества. Таким образом, от пацифизма она естественным путем пришла к социализму и пониманию классовой борьбы, от социалистической партии к ИРМ, в те дни наиболее боевой рабочей организации Америки, а затем и к сочувствию русской революции, не только потому, что русский народ восстал против империалистической войны и сверг царизм, но и потому, что это была революция рабочих, в результате которой пролетариат установил свою диктатуру, обещавшую, что он удержит власть в своих руках. Однако, рассказывала она, идеи ИРМ и желание защитить ее членов, подвергавшихся непрерывным арестам, владели ею настолько сильно, что она, как это ни странно, прошла мимо такого исторического события, как создание коммунистической партии в США. К этой партии она, по своим взглядам, принадлежала, и в ряды ее, конечно, вступила бы, если бы знала о ней. Эрните казалось, что самые смелые и передовые люди Америки сражаются в рядах ИРМ, тогда как левое крыло социалистической партии, к которой она стала относиться с презрением, примкнуло к коммунистам. «Я не понимала», — заметила она по этому поводу, — что американская секция Третьего интернационала, родившегося из победы большевистской партии в России, и была той партией, к которой мне на самом деле хотелось принадлежать. В то время Народный институт на Маркет-стрит в Сан-Франциско объединял противников войны, сторонников Советской России, людей с социалистическими и анархистскими взглядами, а также членов ИРМ. Здесь была школа для рабочих, библиотека, театр, чайная, которую содержали русские мигранты, по преимуществу евреи. Сюда приходили посмотреть спектакли Джордж Стерлинг и другие литературные светила. На сцене играли наиболее радикальные журналисты, как Норман Спрингер. Во время войны полиция устраивала здесь облавы, разыскивала укрывающихся от воинской повинности. Но война кончилась, а налеты по тем или иным предлогам продолжались. Цель их была всегда одна и та же – выловить радикалов, то есть людей, которые придерживались иных взглядов, чем того хотелось большинству их соотечественников. Эрнита, примкнув к ИРМ, стала тогда секретарем Народного института. День и ночь работала она в библиотеке, в школе, в театре. По словам Эрниты, ее вдохновляла благородная цель, которой она служила. Однако вскоре после того, как Эрнита сделалась секретарем Народного института, директор этой организации был арестован и предан суду согласно закону, направленному против деятельности профсоюзов, и руководство институтом легло на плечи Эрниты. Затем полиция заявила, что здание института грозит обрушиться, прибегнув к выдумке, так как прикончить эту организацию иным путем не удавалось. Запретила устраивать в нем собрания и тем пресекла дальнейшую деятельность института. Тут-то Леонард и предложил Эрните бросить работу, хотя бы на время, и побыть дома. Он жаловался, что ведет прямо собачью жизнь, что у него совсем нет семейного очага. Вероятно, так оно и было. Жаловался, что она совсем не думает о нем, а только о своей общественной деятельности. Но в те времена, уверяла меня Эрнита, она была глуха к таким заявлениям. Ее, как и всякого пылкого борца за идею, увлекала только защита того дела, которому она служила. Ко всему остальному, включая и собственного мужа, она оставалась равнодушной. «Я просто презирала семейную жизнь», — заявила она мне однажды. «Будучи замужем уже 3 года, я все еще отказывалась иметь ребенка и где-нибудь свить гнездо. Я была решительной противницей материнства, конечно, для себя, прежде всего потому, что опасалась, как бы ребенок не связал меня, как бы мое отношение к жизни не изменилось, и я не стала домашней рабыней, подобно большинству окружающих меня женщин с небольшими средствами. Второе, что подсознательно смущало меня, было, без сомнения, отсутствие любви к мужу. Я по-настоящему уже не любила и не уважала его, хотя я относилась к нему с известной симпатией, причем недостаток сердечного чувства сказывался в моем постоянном раздражении против него. Но даже это не могло убить его неизменную нежность. Причиной, как мне теперь кажется, было, вероятно, то, что его убеждениям недоставало стойкости и глубины. Я всегда брала над ним верх. Словом, я чувствовала себя духовно сильнее его, и это меня злило. Когда работа в институте прекратилась, Эрнита сделала попытку связаться с профсоюзами, так как считала их роль основной в классовой борьбе. Неподалеку от института находилась мастерская, где делали уголки для переплетов, рамки для картины, подсвечники, которые производили впечатление металлических. Достигалось это тем, что на дерево накладывался мокрый гипс. Потом застывший гипс протирали, покрывали слоем металла, и вещь полировалась. Чтобы сохранить связь с рабочей средой, Эрнита постепенно изучила этот процесс. Но спустя 2-3 недели, еще до того, как ее окончательно приняли в члены профсоюза, гипсовая пыль, поднимавшаяся во время работы, настолько вредно подействовала на ее легкие, что ей пришлось отказаться от этого занятия. В то же время она узнала от доброжелательно относившегося к ней сыщика, который не раз участвовал в облавах на институт, но никогда ее не трогал, что подписан приказ о ее аресте за участие в профсоюзном движении. Она решила, что это уже слишком. По ее мнению, в Америке не оставалось почти ни одной организации, ради которой стоило бы садиться в тюрьму. А из-за работы в институте, конечно, не стоило. И вот она уехала в убежище. Но тут ее постиг еще удар. Выяснилось, что она беременна. Это была ее вторая беременность. И теперь, так как здоровье ее расстроилось, об аборте не приходилось и думать. Эрнита была вне себя и вымещала свой гнев на мужа, который, как ей было известно, считал ребенка спасением их семейной жизни. «Смотрю я на него, бывало, и думаю», — сказала мне однажды Эрнита. «Неужели ты воображаешь, что ты и твой ребенок, твои потребности и желания смогут когда-нибудь заменить мне или кому-нибудь страстную любовь к человечеству? Жажду служить счастью, может быть, многих миллионов». Однако время шло. Ребенок родился, а вскоре после этого Леонард попал под автомобиль и получил серьезное увечье. Его пригласили произнести проповедь в одной из пригородных церквей. И когда он после службы шел по шоссе к автобусной остановке, на него сзади налетела машина и сшибла. Оказался перелом бедра, и он пролежал в постели 2,5 месяца. Когда Эрнита увидела, как он беспомощен, ей оставалось только от всего отказаться и посвятить себя уходу за ним. Что касается ребенка, то она растила его и нянчила с той добросовестностью, какую вкладывала в каждое дело. Она даже страстно полюбила ребенка, хотя и страдала от сознания, что вот в России рождается новый мир. Она так жаждет помочь его рождению, приложить свои усилия, хоть чем-нибудь послужить ему, но ничего не может сделать, так как прикована к Сан-Франциско низменными семейными обязанностями. Позднее, когда ребенок немного подрос, радикалы в Америке и, что было для нее важнее всего, в Сан-Франциско, где она жила, принялись за организацию технической помощи Советской России. По этому поводу она сказала мне: «Я просто пылала негодованием, стоило мне подумать о лживой и ханжеской политике нашего правительства, которое притворялось, будто совершенно не вмешивается в жизнь Советской России, и в то же время посылала солдат и оружие для защиты наших интересов и снабжала японцев и англичан оружием для нападения на Новую Россию. Эти факты я, разумеется, узнала от радикалов». Леонард, чувствуя ее волнение и опасаясь ее стороны какого-нибудь сумасбродного поступка, чреватого для него неприятностями, предложил ей вместе участвовать в оказании технической помощи России. Ленин поддержал американских рабочих и инженеров, обратившихся с призывом сформировать отряд специалистов, который помог бы заложить основу мощной угледобывающей и металлургической промышленности в самом центре Сибири – Кузбасс. Отряд добровольцев должен был как можно скорее отплыть в Россию. Узнав, что помимо инженеров и техников в отряде нужны будут конторщики, счетоводы и секретари, Эрнита так и загорелась. Она уже имела опыт работы в счетоводстве, стенографии, машинописи и секретарстве, и поэтому решила, что вполне подходит для поездки в Россию. Леонард, видя, как жена захвачена этой идеей, принялся с присущими ему обстоятельностью и усердием изучать по вечерам счетное дело, чтобы на тот случай, если она вздумает ехать, отправиться вместе с ней в качестве счетовода. Разумеется, ни Эрнита, ни Леонард не знали русского языка. Но чего тут бояться? Ведь им предстояло жить в американской колонии. И хотя им было известно, что вначале никаких денег они получать не будут, и первый год придется жить на собственные средства, Эрнита только и думала, что об отъезде. Надо же, как она выражалась, внести хоть маленькую лепту в великое дело. Леонард же готов был на все, лишь бы не расставаться с нею. Что касается ребенка, то при двух любящих бабушках, жаждущих взять на себя заботы о нем, Эрнита не видела оснований, почему бы не оставить его в Америке. «Она ведь уезжает не навсегда», — говорила она себе, стараясь заглушить укоры совести. В ближайшем будущем, может быть, очень даже скоро, малыша можно будет привезти в Россию, или она сама вернется. Но чаще всего она старалась не думать об этом, так как, во-первых, перед ней вставала моральная проблема, которую она не могла разрешить удовлетворительно, и, во-вторых, приглашение еще не было получено. Но когда они были совсем готовы, у них имелся даже небольшой денежный фонд, образовавшийся частично из их сбережений, частично из того, что они заняли у матери Леонарда. И ребенку как раз исполнилось 1,5 года. Пришло долгожданное приглашение ехать в Кузбасс, в Сибирь. «Тут-то и начались настоящие испытания», — рассказывала Эрнита. «Напрасно я воображала, что внутренне подготовилась к путешествию. Когда пришло время отъезда, мне стало нестерпимо тяжело. Я все-таки не могла найти оправдания тому, что бросаю своего малыша. И в то же время меня влекло великое дело. Манила эта необыкновенная поездка. Всем колебаниям положила конец мать Леонардо, настоявшая на том, чтобы мы ехали и доверили ей ребенка. Она всегда поддерживала сына, каковы бы ни были его взгляды. И теперь считала это путешествие необходимым, потому что этого хотел он, а не потому что она понимала наши стремления. Не знаю, может быть, это было грехом против материнства, но, несмотря на всю мучительность разлуки, мне казалось, что вот сейчас мне представляется великая возможность бежать от неудовлетворенности жизнью и участи домашней хозяйки, возможность утолить свою жажду служения людям, доказать, что мать может работать для всего человечества и все-таки оставаться матерью. Тут я обратил внимание Эрниты на то, что, по собственному ее признанию, она казалась все же не слишком хорошей матерью. Она ответила: «Конечно, помимо моего стремления помочь России, я хотела еще и бежать от брака с человеком, который не соответствовал моему представлению о том, каким должен быть мужчина. Меня не трогало, что наши друзья смотрят на меня с удивлением и осуждают за отсутствие естественных материнских чувств, и что моя собственная мать, хотя и страдает молча, дает мне все же понять, что тут есть и ее доля вины. И меня сделал такой ее постоянный бунт против установленного порядка вещей. Но я была захвачена великой идеей, и хотя далось мне это нелегко, все же уехала. Леонард поехал со мной». Но когда они двинулись в путь, с ее плеч точно свалилась огромная тяжесть, рассказывала Эрнита. Это было второе рождение. Она приготовилась к трудностям, и потому все казалось ей легче, чем она представляла себе. Однако в Петрограде первую ночь они вынуждены были спать на полу. Потом от черного хлеба и колбасы, это была единственная пища, которую в те времена можно было достать, Эрнита заболела. Но все это время, говорила она, пока она лежала на кровати без пружинного матраца и даже без тюфяка, в разоренной гостинице, где не было ни света, ни воды, она все же была счастлива сознанием, что служит великому делу, хотя ее служение и не приносило еще никакой пользы. «В полночь, на первые или вторые сутки, — продолжала Эрнита, — в комнату, где я лежала вместе с другими больными, вошли доктор и сиделка в белых халатах и со свечами. Открыв глаза и увидев их, я в бреду решила, что умираю, и что это, вероятно, русский обычай убирать покойников. Но врач устал, спешил и был так рад, не найдя у меня холеры, что пробыл возле меня очень недолго. И так мне не пришлось быть похороненной по русскому обычаю». Однако все это было только начало. Шел август 1922 года, и Россия находилась в очень трудном положении. Только что кончился голод, деньги были обесценены и за работу платили талонами. Ездить по железной дороге приходилось в ужасающих условиях. Нашему американскому отряду энтузиастов понадобилось 2 недели, чтобы добраться специальным поездом до Кемерово в Кузбассе, в глубине Сибири. По всему пути следования, рассказывала Эрнита, станции были забиты несчастными людьми, оборванными, голодными, подчас бездомными и больными, с бездомными и больными детьми. Многие из них умирали с голоду. Свирепствовала холера. На одной станции под Омском местные власти, не разобравшись, что за люди приезжие, решили продержать их 2 дня на карантине. Потом поезд долго стоял напротив морга, откуда грузили на открытые платформы трупы умерших от холеры. И только энергичные протесты отряда заставили местную администрацию понять цель нашей поездки, и поезд был отправлен. Кроме того, в целях профилактики было запрещено пользоваться уборными в поездах, а на станциях уборные были ужасны. К счастью, у отряда была своя походная кухня и собственные повара, Поэтому, хотя и не без трудностей, наладилось приготовление пищи. Вот как описала мне Эрнита их приезд в Кемерово. Та часть города, где находились рудники, расположена на горных склонах над рекой Томь. Окрестные леса уже оделись в золото и багрянец. В воздухе чувствовался резкий осенний холодок. Если бы не эта неожиданно прекрасная природа, не знаю, как бы я выдержала. С самого отъезда из Нью-Йорка я исполняла в нашей организации обязанности секретаря. И хотя работа была незначительная и нудная, я была счастлива, что у меня есть занятие. В колонии царил хаос. Не хватало квартир, руководство было неумелое. Члены колонии, не ожидавшие, что им придется столкнуться с такими трудностями, ворчали. Мой муж предусмотрительно захватил с собой широкий матрац. Мы укладывались на ночь поперек этого матраца и спали на нем вчетвером. Леонард, я, главный инженер и его жена. Только через месяц нам удалось устроиться удобнее. Грязь, тараканы, клопы, невкусная пища, недовольство, неразбериха, враждебность, с какой относилась к нам часть населения, разоренного хозяйничанием уцелевших белогвардейцев, до сих пор распоряжавшихся местной промышленностью, были неприятности, ни с одной из которых нельзя было примириться. Но ни одна не могла лишить меня мужества. Ведь я понимала, что участвую в великой работе, помогающей рождению нового, лучшего строя, о котором я давно мечтала. Кроме того, я чувствовала, что приношу пользу, и это было для меня огромным счастьем. Всю жизнь мне было ненавистно домашнее рабство женщины, а тут я была от него освобождена и испытывала бесконечное облегчение. Но главное... Моя мечта быть свободной, как мужчина, и работать ради всего человечества, несмотря на все испытания, начинала сбываться. А потом, — добавила она, — наступила зима. Настоящая русская зима. Снега, жестокие ветры, сухой, но пронизывающий холод. Русская администрация более или менее враждебно настроенная. В ее среде оставалось еще немало белогвардейцев. Предоставила американской организации худшую часть большого казенного здания. А там был такой холод, что мы работали в пальто, валенках и меховых шапках. И работали мы по много часов, а получали только скромный паек или пищевой рацион, который был введен в период военного коммунизма. Паек этот состоял из хлеба, картошки и небольшого куска мяса. Эрнита, по ее словам, была одновременно секретарем, машинисткой, библиотекарем, заведующей почтой, табельщицей, помощницей бухгалтера и так далее. И все делала с охотой. Наконец, они с Леонардом получили комнату в лучшем доме этого города, предоставленном американским инженерам и техникам. Но когда Эрнита и ее муж возвращались вечером с работы, или приходили домой после ужина, в этой комнате было так холодно, что ничего нельзя было делать, и оставалось только лечь в постель. Вначале Эрнита надеялась, что такое событие, как поездка в Советскую Россию, хорошо повлияет на ее жизнь с мужем. Но постоянное пребывание вместе, во время еды, работы, сна, только усиливало ее раздражение против Леонарда. Он был всегда рядом. И его характер бесил ее сильнее, чем когда-либо. Кроме того, к несчастью, или, может быть, к счастью, в отряде оказалось несколько молодых американцев, а также других иностранных специалистов, и среди них были красивые, смелые и энергичные люди. Большинство из них, как она скоро заметила, были не прочь завести роман со своими товарищами женского пола, а некоторые ухаживали за ней и старались показать себя с лучшей стороны. И хотя ей очень не хотелось самой себе сознаться в этом, каковы бы ни были в юности ее моральные принципы, она, по ее словам, в то время впервые поняла, какую радость может доставить близость с одним из этих молодых инженеров, который особенно нравился ей и по складу своего ума, и внешне. «Этой перемены было достаточно, — говорила Эрнита, — чтобы она задумалась о нравственности или безнравственности своих прежних и теперешних взглядов. Разве она еще совсем недавно не была воинствующей моралисткой? А теперь перед ней встал вопрос о том, что же такое нравственность. Обязана она или не обязана соблюдать ее требования и почему?» Смущенная и взволнованная этим новым для нее состоянием, Эрнита невольно стала вспоминать, как она вела себя в прошлом. Сколько лет она ссорилась с Леонардом и другими мужчинами из-за того, что они не могли побороть свои низменные инстинкты. А теперь она ощущала те же порывы в себе. «Уверяю вас, — заявила она мне однажды, — что я почувствовала глубокое душевное смятение. Бывали дни и ночи, когда мне удавалось взять себя в руки, и тогда я спрашивала, чем же я отличаюсь, если отличаюсь вообще от всех тех, кого в прошлом так порицала. Я еще не согрешила в том смысле, как я тогда понимала грех, но отлично сознавала, что втайне мне хочется грешить». Все эти тревоги и размышления привели Эрниту лишь к признанию того, что она вовсе не такая, какой себя считала. Она видела сучок в чужом глазу. Теперь она понимала, ее отталкивали чувственные порывы Леонардо, потому что она по-настоящему его не любила. Эти мысли отнюдь не были приятны. Они кололи ее шипами самообвинения и отравляли презрением к самой себе. Но изменились ли ее новые чувства? Успокоились ли ее желания? Нет, этого не случилось. Напротив, они становились все острее и достигли такой глубины, что она уже не могла им противиться. Ее все больше тянуло к молодому инженеру, и все оживленнее становилась она в его обществе. Леонард, продолжавший любить ее, очень скоро это заметил. Но так как она изо всех сил старалась скрывать свои чувства, он не мог ни в чем упрекнуть ее, хотя всем своим поведением показывал, что замечает происшедшую в ней перемену. Он, видимо, был подавлен и впал в глубокое уныние. В январе 1925 года советское правительство, удовлетворенное деятельностью американских инженеров, передало в их руки организацию части промышленности Кузбасса. Они, в свою очередь, изгнали белогвардейских чиновников, которые, прибегнув к обману, сидели здесь до сих пор. В этом районе когда-то шли жесточайшие бои с Колчаком, после чего иные из его сторонников осели здесь. В результате дальнейших перемен Леонард был назначен главным бухгалтером предприятия. Но он не знал русского языка, и работа была для него мучительной, головоломной задачей. Примерно в то же время или несколько позже, в связи с введенной ранее Лениным новой экономической политикой, НЭП, оплату труда в колонии стали производить наличными деньгами. И твердолобые теоретики чистого коммунизма, к которым принадлежали и Леонард с Эрнитой, решили, что Россия изменила тому, что они считали чистым коммунизмом. Будучи ярыми приверженцами этой идеи, куда более рьяными, чем русские коммунисты, они стали противиться новому способу оплаты, считая его ошибкой, хотя Эрнита, по ее словам, позднее признала публично, что это было с ее стороны наивным заблуждением. Еще одно обстоятельство породило в эти первые два года немало волнений и вражды, ведь в такой колонии трудно было оставаться в стороне. Речь идет о резком разногласии между американскими коммунистами и сторонниками ИРМ, объединившимися в отряде технической помощи. Поскольку гражданская война кончилась, русские коммунисты стремились строить и созидать, а не разрушать. Им нужны были специалисты и организаторы, способные строить, обладающие практическими знаниями, а не руководители забастовок, люди, которые не только хотят, но и могут создать новое государство. Между тем, колония на 1/3 состояла из членов ИРМ, Они способны были только руководить стачками и в идеях Маркса и Ленина разбирались не лучше малого ребенка. Они стремились постоянно что-нибудь взрывать, а не строить или беречь. Между тем взрывать здесь было уже нечего. Кроме того, в организационном комитете американской колонии было два воинствующих члена ИРМ – решительные властные люди. Они-то в свое время как раз и вербовали участников отряда, и поэтому их нелегко было отстранить. Все члены колонии вложили в нее свои деньги и приехали, надеясь осуществить здесь свою мечту об индустриальной республике. С другой стороны, в отряде было много коммунистов, которые глубоко симпатизировали Ленину и его планам. Отсюда и возникли распри. Первые жалобы членов ИРМ сводились, по словам Эрниты, к тому, что руководству не хватало демократизма. Слишком много было технической автократии, а они с самого начала требовали, чтобы рабочие сами управляли производством. Но рабочие не были ни специалистами, ни администраторами. Они не умели управлять, а потому и не могли. «Все попытки, сделанные в этом направлении, — говорила Эрнита, — показали, насколько такая система или отсутствие системы несостоятельна. Теория управления ИРМ сводилась к тому, что каждый технический или общественный вопрос должен решаться на митинге всей колонии, а это вело к ссорам, к склокам и угрозам бросить кое-кого из русских инженеров в реку и, кроме того, отнимало очень много времени. Вскоре всем, кроме этих упрямцев, стало ясно, что положение создалось невозможно и даже смешное. Поэтому, когда из Москвы прислали правительственную комиссию для расследования, она все-таки отдала производство в ведение колонии, но поставила условием, чтобы дело развивалось, иначе предприятие будет вновь передано государству. Тогда директор, голландец по фамилии Рутгерс, человек очень способный, предварительно заручившись поддержкой всех членов колонии, не принадлежавших к ИРМ, решительно пресек все эти сумасбродства и организовал работу промышленных предприятий Кузбасса так, чтобы они работали, как и предприятия всех других отраслей промышленности, подчиняясь законам Советской Республики. «Но какой это был удар для моих друзей из ИРМ, — говорила Эрнита, — а также для моих идеалистических взглядов. В Сан-Франциско я всецело разделяла принципы, которыми руководствовалась ИРМ, и, приехав в Россию, долго не могла и подумать о том, чтобы отойти от них. И все-таки мои взгляды изменились. Только остатки присущей мне сентиментальности заставили меня поддерживать у нас в колонии группу ИРМ в спорах с коммунистами. Ибо, — говорила я себе, — даже если американцы, разделяющие взгляды Советов и их единомышленников в других странах, в данном случае теоретически правы, то они слишком придираются и поступают с американцами, членами ИРМ, суровее, чем те заслуживают. И все-таки, — рассказывала Эрнита, — настало время, когда, невзирая на все свое сочувствие членам ИРМ, она уже не могла оставаться на их стороне. По ее описаниям, члены ИРМ были слишком большими фантазерами, недостаточно интересовались действительностью и практическими задачами строительства и созидания, столь насущными в ту пору для России. Их излишне заботило осуществление собственных прав и привилегий, или, если хотите, свобода и демократия, как они это понимали. И вот Эрнита решила, наконец, не слишком резко и открыто, а постепенно, но бесповоротно перейти на сторону нового правления, так как видела, что оно может сделать для России больше, чем когда-либо смогут сделать члены ИРМ. Однако Леонард, потому ли, что его жена теперь сочувствовала этой чуждой крайности группе, или потому что он начал сомневаться в ее привязанности к нему, стал на сторону ИРМ и занял позицию, враждебную Эрните. Грубая прямолинейность и смелость Ирм бесспорно импонировали его чувствительной натуре. Он был, по словам Эрниты, стойким защитником угнетенных, но при этом любил разыгрывать героя. «Мне кажется, ему нравилось становиться в драматическую позу», — говорила она. «И все-таки надо быть справедливой и признать, что его горечь была обоснована, так как с представителями Ирм в нашей колонии действительно обошлись тогда слишком сурово. Они забастовали, и за это их лишили продовольственного пайка. Тогда они потребовали, чтобы их отправили на родину, но директор Рутгерс уехал в Москву, а главный инженер, русский коммунист, побоялся взять на себя ответственность и отправить людей через всю Сибирь в самую суровую зимнюю пору. «Помню, однажды вечером мы с Леонардом зашли к ним в бараки», — рассказывала она. «У них еще оставалось кое-что от пайка, и они готовили себе ужин в огромной кирпичной русской печи. Стекла маленьких окон были покрыты льдом чуть ли не в дюйм толщиной. В комнате было дымно, грязно, койки стояли неприбранные. Люди яростно спорили, но я не вмешивалась и хранила тягостное молчание, ведь я уже не могла соглашаться с занятой ими позицией, и это было тем мучительнее, что все они были хорошие, глубоко честные люди». Как в былые дни в Сан-Франциско мы спели хором про пироги на том свете. Но для меня прелесть этой песни исчезла. Меня охватила глубокая грусть. Я осознавала, что я уже не сторонница Ирм, а коммунистка. Они тоже были огорчены, когда я в конце концов совсем отошла от них. Тяжело им было осознавать, что они потерпели поражение. Весной почти все уехали. Кто отправился обратно в Америку, кто в другие области России. Тогда и Леонард заговорил о возвращении. Он заметил, как усиленно ухаживает за Эрнитой молодой инженер, и опасался их сближения. Это его тревожило, и, может быть, он предчувствовал, что станет Эрните совсем чужим. Разве когда-нибудь он имел над ней власть? Кроме того, в Америке остались его мать и сын. Эрнита же в ту пору и подумать не могла об отъезде. Ее удерживало здесь многое, а оправдывала она себя тем, что не вправе нарушить двухлетний контракт. Да она и нужна здесь. Муж как будто даже поверил ей. Но главной причиной, как она призналась мне, было то, что она влюбилась. Среди молодых инженеров все еще находился тот, кто так заинтересовал ее с самого начала. И теперь ее влекло к нему сильнее, чем когда-либо. Этот инженер окончил Корнеллский институт. Он был коммунистом. Молодой, сильный, несколько романтического склада. Он очень нравился ей. Они раньше и теперь вели долгие беседы о коммунизме, об Ирм, о задачах России, о Ленине. Он восхищался Лениным, его замыслами и глубоко верил в него. Молодой человек считал, что Россия, а в частности их предприятие, может успешно развиваться только в том случае, если руководить будут сильные, практичные люди. Практичные во всем, кроме своих романтических идеалов, которые сумеют разумно и без какой бы то ни было выгоды лично для себя употребить свое время и свои идеи на благо России. И такие люди есть. Рутгерс, итальянец Ди Польчи, американец Симпсон, Финн Гревензинг. Все они готовы работать чуть не даром. А члены Ирм, по его мнению, не способны на такую самоотверженную дружную работу. И так как Эрните нравились не только его вьющиеся волосы и голубые глаза, но и его безоговорочная преданность делу и кипучая энергия, она постепенно прониклась мыслью, что правы коммунисты, а не члены Ирм. Восхищенная громадными возможностями этого нового мира, она видела в том, что создавалось вокруг нее, по большей части одно хорошее. Наконец-то жизнь стала прекрасной. И при том, где же? В Сибири. И тут или вскоре после этого пришла весть о том, что в Нью-Йорке арестованы члены комитета, организовавшего поездку в Кузбасс. Америка начинала борьбу с коммунизмом. Леонард, которого не радовала жизнь здесь и который скучал по матери и сыну, предложил Рутгерсу, чтобы тот отправил его обратно в качестве свидетеля защиты. А так как свидетели там были крайне нужны, директор согласился. И вот в июне 1925 года, когда в Кемерове все цвело с почти тропической пышностью, Леонард уехал, и Эрнита вздохнула с облегчением. Наконец-то она осталась одна. Теперь ее роман с молодым инженером мог развиваться, насколько это позволяли труднейшие условия жизни в их своеобразной колонии. Увлеченная своим чувством, Эрнита не слушала укоров совести, голосов прошлого. Она видела только своего возлюбленного. Любовь в России, в Сибири, среди этого удивительного народа, который всегда так нравился мне, писала мне однажды Эрнита об этом периоде своей жизни. В трудных условиях расцветала эта любовь. Уж очень бедно мы жили. Зато никто нас не осуждал, ибо русские иначе смотрят на вещи, чем мы. Русские относятся к любви, к верности или измене с каким-то фатализмом, а поэтому более покорно и равнодушно, чем у нас. Зачем восставать против того, что уже произошло? «Бывает», — говорят русские, или «так уж вышло». «Если тебя мучит то, как ты живешь, вставай и уходи, почему бы и нет? Что за беда? Кто-нибудь, конечно, умрет, или кто-то будет оплакивать его, но родятся другие. И уйдешь ты или нет, все равно кто-то умрет, а кто-то будет страдать». Так зачем же убиваться, если один проиграет, а другой выиграет? Бери жизнь, как она есть. Иди туда, куда влечет тебя душа. И пусть силы, управляющие жизнью, каковы бы они ни были, позаботятся, чтобы из этого не вышло беды. Вот их философия. И я уверена, они согласились бы, что это так и есть». Несмотря на то, что теперь молодой инженер мог беспрепятственно ухаживать за Эрнитой, и она благосклонно выслушивала его, она не решалась порвать прежние узы. «Мне надо было хорошенько все обдумать», — рассказывала она. «Поэтому мои отношения с любимым человеком в течение нескольких месяцев ограничивались бесконечными беседами». Но потом посыпались письма от Леонардо. Сначала из Нью-Йорка, затем из Сан-Франциско. В них он заклинал Эрниту вернуться домой. И это толкнуло ее в противоположную сторону, то есть в объятия молодого инженера. Хотя Леонард и уехал от нее, он, видимо, не хотел мириться с мыслью, что связь между ними может быть навсегда порвана. Он то писал о былом, об их ребенке, о том, как она ему необходима, и все это было для нее мучительно, то вдруг начинал осыпать ее упреками. А здесь ее окружал новый, волнующий, загадочный мир. И кроме того, она была захвачена своей новой любовью. И она жаждала этого чувства. Впервые любовь значила для нее так много. Потом работа, личная свобода. А там, в Америке, ее ждали только скучные домашние обязанности и семейное рабство. Она оправдывала себя и свое желание отдаться инженеру, внушая себе, что и Леонард, и ребенок вполне могут обойтись без нее. «Когда она действительно станет нужда малышу», — писала Эрнита мужу, — «она возьмет его к себе. Но если бабушке трудно с ним расстаться, она, конечно, не разлучит их». Это была, само собой, простая отговорка. прошла еще одна зима, почти такая же тяжелая, как и первая. Однако Эрнита, благодаря своей страсти и переживаниям новой свободной любви, легко перенесла ее. Вот как описывает она ту пору своей жизни. Она жила в маленькой комнатке огромного коммунального дома, построенного колонистами. Это было стандартное здание с такими тонкими стенами, что самые слабые звуки не только проникали через них, но даже становились как будто более гулкими. К тому же стены эти служили пристанищем для клопов. С жильем дело обстояло очень худо, и Эрните приходилось делить эту комнатку не только с предметом своей новой любви, но и с одной учительницей, которую она знала еще по Сан-Франциско. Это была культурная, уже не молодая женщина, но она, как и Эрнита, переживала здесь свою первую любовь. Хотя иным это может показаться странным и почти неосуществимым, но постепенно обе женщины пришли к некоему безмолвному, однако точному и определенному соглашению относительно распределения места и времени их любовных свиданий. Таким образом, все четверо ухитрялись быть вполне счастливыми среди грязи и шума, в условиях, почти исключавших возможность побыть вдвоем. К счастью, весной Эрнита и ее приятельница получили более просторную комнату в одном из новых, уютных двухкомнатных домиков, построенных на опушке красивой рощи неподалеку от Кемерово. И в этом домике Эрнита была невыразимо счастлива. Пища, одежда, удобства – разве все это имело значение? И разве не главное в жизни любовь? Даже здесь, куда она приехала, казалось бы, для жертвенного служения, вспышки и горения двух пылких натур, которых неудержимо влечет друг к другу, созвучие, настроение, грез, иллюзии первой любовной поры – вот что в тот период ее жизни едва ли не всецело поглощало Эрниту. Вполне естественно, что в те дни переписка с мужем вызывала в ней одно раздражение. Он писал, что несчастлив. Он находился в Америке, а с ним были сын и мать, но не было Эрниты. А он без нее просто жить не может. Она же теперь поняла, что с ним жить не может. Это принесло бы ей лишь горе и душевное смятение. Она была свободна и счастлива в любви, и все же ее мучили угрызения еще не притупившейся совести. И Эрнита начала жалеть Леонардо и упрекать себя за свое невнимание к ребенку. И вот на следующее лето, несмотря на глубокую страсть к любовнику, она решила вернуться в Америку. «Что такое, в конце концов, свободная любовь?» – спрашивала она себя. «Имеет ли человек право окончательно нарушить данные им клятвенные обещания? Действительно ли в брачных узах есть нечто нерушимое?» Иногда, измученная этими мыслями и жалобными письмами Леонардо, я начинала метаться по комнате, ибо мне не давала покоя моя неумолимая пуританская совесть, призналась мне как-то Эрнита. Плохо было то, что письма шли по целому месяцу, и поэтому не отражали вовремя перемен, происходивших в настроениях ее и Леонардо. Когда она решила, наконец, порвать со своим любовником, и, конечно, не упоминая о нем, написала мужу, что вернется домой, от него пришел ответ на другое ее письмо, в котором она категорически запрещала ему приезжать в Россию, так как, мол, это бесполезно, между ними все кончено. А когда она подавала ему смутную надежду на то, что при известной договоренности они могли бы снова быть вместе, он писал ей в ответ, что ее последнее письмо – это конец всему, и что он никогда к ней не приедет. Однако и после этого он опять писал, что жить без нее не в силах, пусть разрешит ему приехать. И так как совесть не давала ей покоя, она, наконец, разрешила. Существовала еще одна причина, толкнувшая ее на такое решение – характер молодого инженера. По ее словам, она теперь убедилась в том, что он еще слишком молод, слишком поглощен собственными планами на будущее, и при вполне естественной для юноши неугомонности не способен понять, как важно для них хранить верность друг другу. Словом, ей стало ясно, что он любит ее недостаточно глубоко, или что она для него не настоящая избранница, если вообще в мире существуют верные в своей страсти избранницы и избранники. Ведь его необыкновенная страсть, восторженная любовь, поклонение, называйте это как угодно, в данном случае продолжалось очень недолго. Инженер знал о бесконечных пререканиях Эрниты с мужем. Некоторые подробности она рассказала ему. И он намекнул, что, дескать, вовсе не хочет становиться между мужем и женой и мешать их примирению, что он в любую минуту готов уступить место Леонарду. Именно такие слова ей меньше всего хотелось от него услышать. «У этой истории было две стороны», — сказала мне однажды Эрнита. «Мой инженер встречался с Леонардом и знал, что у меня есть ребенок. И, может быть, в моем поведении что-нибудь не нравилось ему или раздражало его, судить не берусь. И все-таки они были прекрасны, эти сибирские ночи и дни, проведенные с ним. Прекрасны были наши прогулки и беседы среди великих снегов и метелей. Даже теперь при мысли об этом я испытываю иногда такую острую боль, что стараюсь не отглядываться на прошлое и не вспоминать подробностей». С другой стороны, оказалось, что Рутгерс, директор, к удивлению и радости Эрниты, считает ее чрезвычайно ценной помощницей, и это очень упрочило положение молодой женщины в колонии. Она не только работала как секретарь, счетовод и машинистка, и вела корреспонденцию. Она умела на основе известных ей данных подготовить материалы для доклада и отчета, с которым она или директор могли выступать, когда и где понадобится. Благодаря этому Эрнита стала чувствовать себя гораздо увереннее. И все это привело к тому, что она дала согласие Рутгерсу, знавшему о ее семейных осложнениях и заинтересованному в их разрешении, на то, чтобы он телеграфировал Леонарду, предлагая ему вернуться вместе с матерью и ребенком и обещая хорошее место. Эрните же он сказал, что если главное для нее свобода, то ей легче будет чувствовать себя независимо от мужа в свободной Сибири, чем в Америке. Эрнита последовала этому совету и написала Леонарду, вызывая его в Кемерово. Она предлагала ему компромиссное решение – вместе не жить, но нести совместную ответственность за ребенка. Он ответил, что приедет лишь в том случае, если она согласна остаться его женой. Она заявила, что не может и не хочет. Прежние отношения умерли, одна мысль о них вызывает в ней ужас, и прежняя Америка с ее условностями и укладом жизни тоже умерла для нее. «Но вы не думаете, что в течение этих 2 лет я не служила честно советскому правительству», — сказала мне Эрнита. «Мы с моим инженером работали изо всех сил. Холод был нам нипочем, скудная пища нипочем, мои платья и меха стали просто посмешищем, белье превратилось в лохмотья, но мне было все равно. С меня достаточно было моих идеалов. Они питали меня и грели. Поистине, я преданно служила делу Ленина и исследовала его идеям и замыслам, как я их понимала. Только он один, такой, каким я его представляла себе, с его ясным взглядом и полной отрешенностью от личного честолюбия, мог руководить величайшим сражением в истории человечества. Мне кажется, я полюбила Ленина с той минуты, как узнала о нем. Я никогда его не видела. Я даже ни разу не дерзнула пойти и взглянуть на него, когда он уже лежал в скромном мавзолее на Красной площади в Москве. Я знала, что буду плакать. В конце 2-го года контракт ее возлюбленного истек, и он решил вернуться в Нью-Йорк. Быть может, там его ждала девушка, ждали родители и хорошее служебное положение. Но так сильна еще была ее любовь, что Эрнита поехала с ним в Москву, где провела целый месяц в его обществе, ожидая ответа от Леонардо на свое последнее предложение. Если бы он не захотел вернуться, как писал месяц назад, она готова была уехать в Америку. Не знаю, что побудило меня к этому, укоры совести, сознание долга или, может быть, просто покорность судьбе, отнявшую меня личное счастье, — говорила Эрнита, — но оправдываться я не хочу. Однако и после этого письма Эрнита в течение целого месяца, проведенного в Москве в ожидании отъезда возлюбленного, продолжала по-прежнему жить с ним. Вместе с тем она начала работать в одной из крупнейших коммунистических международных организаций, пропагандировавших учение коммунизма за границей. И снова, как в Сибири, она выполняла уйму самых разнообразных обязанностей. Работала и машинисткой, и библиотекарем, рецензентом, переводчиком, и при необходимости выступала даже как лектор. После пребывания в сибирской глуши культурная жизнь Москвы показалась ей особенно увлекательной. Все же, когда ее возлюбленный уехал, Эрнита почувствовала глубокое одиночество. В ее отношениях к мужу наступила новая полоса. Она не могла и не хотела возвращаться в Америку. Ни за что. Пусть он, если хочет, приезжает в Россию, но жить с ним она не будет. В это время она получила от него телеграмму, в которой он спрашивал, приезжать ли ему в Москву и согласна ли она быть его женой, как прежде. И опять, после двух дней мучительного раздумья, она вынуждена была телеграфировать: «Не согласна, уезжаю в Сибирь». Этот отказ был вызван не только внезапно вспыхнувшим отвращением к мужу и желанием держаться от него подальше, но и тем, что Рутгерс, находившийся тогда в Москве, звал ее обратно и просил помочь в организации управления новыми шахтами, которые только что были переданы их колонии. А это сулило интересную работу и возможность избежать встречи с Леонардом. Рутгерс уверял ее, что она ему просто необходима, и при ее тогдашнем душевном смятении Сибирь казалась Эрните второй родиной. Ведь там она познала любовь и независимость, познала величайшее счастье. Поэтому на другой же день она уехала в Кемерово, туда, где еще так недавно она обрела свободу и была так счастлива. «Стоял декабрь», — рассказывала Эрнита, — «и в первый раз я путешествовала по России в мягком вагоне, так называется первый класс, в отличие от второго и третьего. К тому времени многие железные дороги были приведены в порядок и уже ходили классные вагоны. Кроме того, администрация оплатила мне проезд. Когда она приехала, Кемерово тонуло в снегах. Но хуже всего было то, что ее прежняя сожительница поселила у себя без разрешения Эрниты своего возлюбленного, а другой комнаты не было. Эрните пришлось покориться обстоятельствам и поселиться втроем. «Но они были очень внимательны ко мне», — сказала она. «А я чувствовала себя до того несчастной, что даже этот угол казался мне родным». И вдруг новая телеграмма от Леонардо, в которой он сообщал о своем приезде. Он не в силах переносить разлуку, она должна принять его. А в феврале Эрнита получила вызов из Москвы от той коммунистической организации, где она работала, и предложение вернуться туда. Предстоял пленум ЦК Коммунистической партии, и нужна была техническая помощь. Россия была еще очень бедна такими работниками, а поскольку Эрнита уже неплохо писала и говорила по-русски, она могла принести большую пользу. И вот, вопреки ее решению больше никогда не жить с мужем, она телеграфировала ему, чтобы он приезжал в Москву. А когда она оказалась в Москве, рассказывала мне Эрнита об этом периоде своей жизни, город поразил ее своей красотой. Старинные дворцы, блестящие купола церквей, Кремль, Китай-город. Она и одна молодая немка получили вместе маленький номер в люксе, огромной, шумной и очень своеобразной гостинице с коммунальными кухнями и ваннами на каждом этаже. В гостинице жили работники коммунистического интернационала. И, несмотря на все ее горести, жизнь здесь показалась Эрните легкой. Работа, связанная с партийным пленумом, захватила ее. В Кремлевском дворце она увидела всех выдающихся представителей коммунистического интернационала и русской компартии. Ленина уже не было в живых. Вскоре приехал Леонард, хмурый, осунувшийся, как он объяснил Эрните, когда пришла ее телеграмма о том, что приезжать не нужно. Все было уже подготовлено к отъезду, и он не мог ничего изменить. А кроме того, он все еще надеялся наладить их отношения. Разве ради ребенка они не могли бы договориться и жить вместе? Конечно, могли. И разве так не лучше? Неужели ей нравится кочевая жизнь? Однако Эрнита не была склонна ни к уступкам, ни к жалости. Верно, она лишилась возлюбленного, но вместе с тем утратила и всякую охоту возвращаться к прежней жизни. И чем больше Леонард настаивал, тем тяжелее становилось у нее на сердце. Быть с ним значило похоронить себя заживо. И хотя она понимала, что прежние ее колебания были вызваны страхом причинить ему боль, и что теперь для Леонарда настало, пожалуй, самое трудное время, она все же решила остаться твердой и не уступать. «Даже не знаю, как я могла быть такой жестокой», — задумчиво и с горечью рассуждала она однажды в моем присутствии. «Он приехал, и мы встретились, и хотя не ссорились, но я, наконец, выложила ему все, что во мне накипело». О нашем браке, об Америке, о его взглядах, словом, все. Высказала я ему и то, что никогда, никогда не смогу и не захочу опять сойтись с ним. Через несколько дней он поехал дальше в Сибирь, одинокий, с отчаянием в сердце, чтобы занять то место, которое Рутгерс обещал ему. А я также очень расстроена осталась в Москве. Я чувствовала, что жизнь еще что-то принесет мне. Может быть, я и не стою этого, а может быть, стою. Все равно жизнь – игра случайностей, и каждый вправе надеяться. Кроме того, мне еще хотелось поработать для России. Так всегда бывает. Мы отказываем другим в том, чего жаждем сами. Я часто раздумывала об этом. Мне было очень тяжело, что пришлось так поступить с Леонардом. Но когда он уехал, с души у меня точно камень свалился. Воспоминания о прошлом, о моем мальчике, о том, как жестоко я поступила, стали преследовать меня значительно позже. Они преследуют меня до сих пор. Однако в Кемерове Леонард, к удивлению Эрниты, обрел родную душу в лице одной молодой американки, которая, вероятно, как и Эрнита, воспользовавшись случаем, чтобы освободиться от нелюбимого мужа, уехала из Америки. Теперь Леонард, как насмешливо пояснила Эрнита, с великолепной и столь присущей людям непоследовательностью, стал оказывать этой молодой женщине моральную поддержку в ее борьбе за самостоятельность, тогда как Эрниту он только осуждал. И отчасти благодаря этой поддержке американка получила развод, что было в те времена в России нетрудно, после чего она и переехала к Леонарду. Конечно, Эрнита узнала об этом много позже. Она лишь обратила внимание на то, что вскоре после отъезда Леонарда в Кемерово его письма вдруг стали необычайно бодрыми. Не напоминал он ей и о ее обещании приехать в Сибирь хоть ненадолго, когда пленум кончится. В июле, совершенно неожиданно для Эрниты, в Москву приехала мать Леонардо и привезла их сына. Ради ребенка, а также для того, чтобы соблюсти приличие, Эрнита решила взять на месяц отпуск и отвезти бабушку и внука в Кемерово. Рутгерс заранее подготовил для них приветливый домик на берегу реки. Но этот поступок, как она поняла позже, имел роковые последствия. Без нее Леонард был очень счастлив со своей возлюбленной и старался забыть о прежних чувствах к жене, а ее приезд только разбередил старые раны. К тому же в глубине души он, видимо, еще хранил верность своему первому чувству, все еще надеялся, что она к нему вернется. Однако той женщине он ничего не сказал и, проводя с ней ночи, днем уговаривал Эрниту снова сойтись с ним. Эрнита же, ничего не знавшая о другой женщине, чуть было не решила ради матери Леонардо и ребенка, а также ради интересной работы, которую обещал ей Рутгерс, остаться, как она выразилась, насовсем и даже наладить отношения с мужем. Но тут случилось нечто, изменившее ее намерение. Однажды учительница, с которой Эрнита жила в одной комнате после отъезда Леонардо в Америку, вдруг начала упрекать ее за то, что она вмешивается в жизнь Леонардо, хотя его уже не любит, а он, наконец, нашел свое счастье. «Она даже обвинила меня в том, что я жестокая эгоистка, что хотя мне самой Леонард не нужен, но я и другой не отдаю его. Меня точно громом поразило», — продолжала Эрнита. Возмущенная лживостью Леонардо, я вызвала его к себе. Однако вместо него явилась дама его сердца, перехватившая мою записку. Какое это было свидание! Какими только словами она не обзывала Эрниту. Эрнита смеялась, потом вспоминая все, что та ей наговорила. Но тогда она поняла, в какое ложное и тяжелое положение невольно поставила эту женщину. И очень раскаивалась, ибо женщина эта имела все основания считать, что Эрнита только затем и приехала, чтобы ее унизить. Даже попытка оправдаться могла не только повредить Леонарду, но и оскорбить его возлюбленную, которую Эрнита так жалела. Ведь тогда его подруга увидела бы, как мало он ее любит, и ему этого не простила бы. Глубоко потрясенная Эрнита решила сделать сверхчеловеческое усилие, чтобы как-нибудь спасти положение. Каково бы ни было ее собственное будущее, у Леонардо должен быть близкий человек. В тот же вечер на закате, когда река всего красивее, Эрнита уселась вместе с ними на берегу Томи и героически лгала до тех пор, пока возлюбленная Леонардо не поверила в то, что ей хотелось верить, что Эрнита просто ревновала мужа и пыталась его вернуть. Желая ускорить дело, Эрнита и Леонард на следующее утро покатили в старой облезлой пролетке за 20 верст в село, где в школе заседал районный суд, и там, в присутствии крестьян, сидевших на скамьях и толпившихся в дверях, супруги заявили о том, что хотят развестись. Их развели за 20 минут. Тогда это делалось в России очень быстро. Позднее срок для развода был увеличен до 2 недель. «Потом мы сложились», — смеясь продолжала она. «Уплатили причитавшиеся с нас 8 рублей, и под руку весело зашагали по дороге, сопровождаемые улыбками и шепотом зрителей, скорее как новобрачные, чем как разведенные». После этого, сказала Эрнита, ей оставалось только уехать. Мать Леонардо, узнавшая обо всем лишь со слов той женщины, была всецело на ее стороне и возмущалась поведением Эрниты. И самой Эрните было стыдно за свои никому не нужные колебания, рожденные излишней чувствительностью. «Я понимала, что если бы мне удалось в ту же ночь ускользнуть из Кемерово, они еще могли бы быть счастливы», — сказала Эрнита. «Но мысль о разлуке с моим мальчиком меня очень угнетала. Мы только что как бы заново познакомились друг с другом. Все же на следующий вечер я села в вагон и в топках пересела на московский поезд. Из всех моих знакомых один Леонард провожал меня. Он был теперь не только нежен со мной, он был огорчен. Этот отъезд в сумерках, битком набитом в вагоне 4-го класса, был самым печальным в моей жизни. О, каким печальным! Никогда еще не чувствовала я себя такой одинокой, такой нелюбимой и непонятой. Я горько плакала в темноте, и то, что люди не видели моих слез, служило мне некоторым утешением. Когда Эрнита вернулась в Москву, жизнь снова показалась ей необычайно интересной. Она начала работать в библиотеке Коминтерна, и хотя ей было очень нелегко внедрять американские методы каталогизации, Москва захватывала ее и будила ее мысль. Вскоре она подружилась с одной молодой ирландкой, красивой, остроумной и спокойной женщиной, и стала делить с ней все – комнату и еду, прошлые и настоящие горести. Постепенно в Эрните пробудился интерес к театру, и в конце концов она написала очерк о московском театральном сезоне для американской коммунистической прессы. Прожив год в Кемерове, Леонард переехал в другой русский город, а мать его перебралась в Данию, где поступила на курсы при интернациональной коммунистической школе. Ребенка они оставили у Эрниты. Леонард написал, что его подруга уезжает в Америку. Он надоел ей. Эрните приходилось теперь очень туго, так как Леонард почти ничего не мог уделять на содержание ребенка. Кроме того, Рутгерс передал управление русскому директору, который относился к доверенному ему предприятию весьма ревниво и сразу же заменил американцев своими специалистами. Вскоре после этого мне стало известно из других источников, не от Эрниты, о громком скандале, который произошел из-за нее. Эрнита пришла к новому коммерческому директору Кузбасса, грузину, приехавшему в Москву за какими-то деньгами, которые ей причитались. Директору, увидевшему ее впервые, она сразу же приглянулась. И, не желая слушать никаких отказов, он самым бесцеремонным образом стал добиваться взаимности. Возмущенная Эрнита дала ему решительный отпор, а затем пожаловалась одной общественной деятельнице, и хотела этого или не хотела Эрнита, та потребовала суда. Состоялся процесс, директору был вынесен суровый приговор. Однако Эрнита просила о смягчении приговора и добилась этого. Все же директор был осужден на 4 года. Весной 1927 года разразилась беда. Бандиты стреляли в Леонарда, жившего тогда в Томске, и у него была парализована рука. Он тут же приехал к Эрните в Москву, и она поселила его в своей комнате, ходила за ним. Потом он взял сына и отправился в Берлин, чтобы встретиться с матерью, а оттуда во Францию отдохнуть. Но когда он захотел вернуться в Томск продолжать свою работу, несмотря на все хлопоты Эрниты, ему было отказано в визе. Этот последний удар после стольких неудач окончательно сразил его. Впоследствии он жил и работал в Англии. Когда я виделся в последний раз с Эрнитой в России на основании наших встреч, я и написал этот портрет. Многое еще омрачало ее жизнь, ибо ум Эрниты развивался, пожалуй, слишком стремительно. И хотя ее вера в коммунизм, несущей женщине освобождение, оставалась такой же непоколебимой, она уже понимала, что и на этом пути возможны ошибки, и что некоторые начинания будут со временем видоизменены и углублены. А ее была уверенность в собственных достоинствах и добродетелях сильно пошатнулась. Я считал, что ей прежде всего нужен отдых, перемена обстановки, душевная близость с кем-то. Она верила в то, что женщина должна быть свободна, но сама она нуждалась в прочной привязанности. В ней, конечно, жила глубокая тоска и жажда близости с человеком, которого она могла бы неизменно уважать и любить. Но возможны ли вообще такие встречи и такие отношения? Во всяком случае, я убедился, что в России перед человеком открывается широкое поле деятельности. И, несмотря на все трудности, прошлые, те, что могли еще ждать ее, Эрнита решила остаться. По ее словам, она поняла, что жизнь человеческая полна опасностей, перемен, красоты и обманов. Она может посылать удачи и удовлетворять человека, и может быть неудачна, смотря по обстоятельствам. И все же даже в худшие минуты ее вполне можно выносить. И потом, как Эрнита с улыбкой мужественно заявила мне однажды, «В годы моей юности и фанатизма мне казалось, что коммунизм может и должен изменить самую природу человека, сделать его лучше, добрее, развить в нем братские чувства к людям. Теперь я не уверена, что это так, но во всяком случае коммунистическое учение может привести к созданию более совершенного общественного строя, и ради такой цели я всегда готова работать». Конец рассказа.